«Вот что значит сила привычки», — задумчиво проговорила она. «Празднуем день милиции, а милиционеров-то среди нас раз-два и обчелся. Только ты, Юрик, да Настя. Стасов давно в отставке, я недавно. Доценко тоже уже не служит». «И Настюх того и гляди уйдет», — откликнулся Коротков. «Тогда вообще один я останусь. И наши ежегодные посиделки в день милиции будут собираться в честь одного меня. А я буду чувствовать себя героем и страшно гордиться. Тань, мне миска нужна, побольше и поглубже». Татьяна выдала ему глубокую широкую миску, в которую Коротков принялся складывать отбитое мясо. «Насчет Насти, ты это серьезно?» — спросила она. «Она действительно собралась уходить?» «А куда ей деваться? Ей 45 исполнилось. И с Афонией нашим ей не ужиться, он ее поедом ест. У Каминской диссертация почти готова, ей предлагают на кафедру переходить. Должность полковничья, так что звание она получит. А под Афонией ей ничего не светит. Он категорически отказывается ее в должности повышать. А у нас уже почти весь личный состав разбежался. Только самые толстокожие, вроде меня, могут терпеть его придурь. Правда, Афоня на повышение собрался. Со дня на день нового начальника представят. Но он, боюсь, будет еще хуже». «Кто таков? Известно?» «Известно. Молодой и резвый, из центрального аппарата. Афонина хамство Настя еще кое-как терпела. Все-таки они ровесники. А представляешь, что с ней будет, если ей какой-то сопляк нахамит? Да она 2 минут на службе не останется». «Ну почему ты думаешь, что он обязательно нахамит?» — с упреком сказала Ира. «Может, он окажется нормальным, здравомыслящим, воспитанным мужиком». «Ой, не смеши меня!» — фыркнул Юра. «Ну где ты таких видела? Даже в вашем хваленом кино таких уже давно нет. А уж в милиции-то и подавно. Если Настюха уйдет, вообще работать не с кем будет. Один Серега Зарубин останется, а все остальные — молодняк необученный». В кухне снова появился Гриша, и по его сосредоточенной мордашке было понятно, что у ребенка созрел очередной животрепещущий вопрос. «Мама, а когда Ира приедет, как мы их различать будем?» «Кого их?» «Ну, нашу Иру и тетю Иру». Он кивнул в сторону Ирины Савенич. «Их же зовут одинаково, как их различать?» Под нашей Ирой мальчик подразумевал жену Миши Доценко, Ирочку. «По лицу?» — дал дельный совет Коротков. «Дядь Юра, ну я серьезно спрашиваю. Надо придумать им отдельные имена, чтобы никто не путался. Пусть наша Ира будет наша Ира, а ваша тетя Ира будет просто Ира». «Хм, интересно», — возмутился Коротков. «А моя Ира, выходит, не наша, что ли?» «Нет, ну так не пойдет». «Тогда пусть будут Ира большая и Ира маленькая», — выступил Гриша с новой инициативой. «Тетя Ира же высокая, а наша Ира маленькая». «Ты еще скажи, что я толстая, а ваша Ира худенькая», — заметила Ирина, смешивая в стеклянной салатнице какой-то сложный соус. «Но...» — начал было Гриша и осекся, поймав предостерегающий взгляд Татьяны. Всем было очевидно, что он собирался сказать: «Но ты же и в самом деле толстая, а наша Ира худенькая». Проблема веса была для Ирины Савенич болезненной и постоянной. То есть для просто красивой 35-летней женщины она выглядела отлично, но для актрисы была крупновата и много лет боролась с килограммами, которые так и норовили скопиться и укорениться на талии и бедрах. Татьяна опасалась, что ее не в меру прямолинейный ребенок ненароком обидит гостью, и постаралась перевести разговор на что-нибудь более безопасное. Но обстоятельный Гришенька не желал мириться с тем, что вопрос не решен, и предлагал все новые и новые варианты. Дискуссию прервал звонок Миши Доценко, который удрученно сообщил, что его мама плохо себя чувствует и посидеть с 8-месячной внучкой не может, а посему его жене Ирочке придется остаться дома с ребенком. А сам он уже упаковал пироги в коробку и через 10 минут выходит. «Ира не придет?» — уточнил Гриша. «Значит, можно пока ничего не придумывать». «Хм!» И гордо удалился. «Ну, Виктор Алексеевич, ну давай поедем к Стасову, а? Там Коротков какое-то необыкновенное мясо сооружает. Мы с Лешкой полную машину сладких вкусностей везем. Повидаемся, посидим все вместе. А, Виктор Алексеевич?» — уговаривала Настя Каменская, своего бывшего начальника. Она заехала к Гордееву, чтобы поздравить его с профессиональным праздником и вручить подарок, который покупали коллективно от имени всех, кто работал когда-то под его началом. Ее муж Чистяков должен был через 15 минут ждать Настю на улице, в машине, и она надеялась за оставшиеся четверть часа все-таки уломать Колобка и привезти его туда, где собиралась компания. «Не могу, Настасья». «Но вот же ей крест, не могу», — божился полковник в отставке. «Ты ж должна понимать, внук — это святое».